Когда организм находится в таком состоянии, все процессы угасают, ему почти не требуется ни воздуха, ни пищи. Вот почему я так смело бросал вызов начальнику тюрьмы и доктору Джексону. Я даже подзадоривал их уложить меня в рубашку на 100 дней, но они не посмели. Теперь, когда меня затягивали в рубашку на обычные 10 суток, я умел обходиться не только без пищи, но и без воды. Какое-то было мучение внезапно вырваться из сна, переносившего меня в иные времена и страны, для того, чтобы оказаться в отвратительном настоящем и увидеть гнусную физиономию врача, прижимающего к моим губам кружку с водой. И вот я предупредил доктора Джексона, что, во-первых, находясь в рубашке, не буду пить воды, и что, во-вторых, окажу отчаянное сопротивление всякой попытке напоить меня насильно. Конечно, дело не обошлось без некоторой борьбы, но в конце концов доктор сдался. И с этих пор пребывание в рубашке занимало в жизни Даррела Стендинга лишь несколько секунд. Чуть только меня кончали шнуровать, как я погружался в малую смерть. Теперь, благодаря моему опыту, это было просто и легко. Я выключал жизнь и сознание так быстро, что почти не ощущал мучительной остановки кровообращения. Мрак смыкался почти в ту же секунду. А когда в следующий миг я, Даррел Стендинг, приходил в себя, в камере снова горел свет, надо мной склонялись люди, снимавшие с меня рубашку. Я понимал, что 10 дней опять прошли в мгновение ока. А как чудесны, как великолепны были эти 10 дней, проведенные мною вне стен тюрьмы, за пределами нашего времени. Путешествие по длинной цепи существований, долгий мрак, неверный свет, разгорающийся все ярче, и прежние мои «я», обретающие осязаемое бытие. Я много размышлял и о взаимосвязи этих других моих «я» с теперешним «мною» и старался связать сумму их опыта с теорией эволюции. И могу с полным основанием утверждать, что мои открытия находятся в полной гармонии с нашим представлением об эволюции. Я, как и всякий другой человек, представляю собой непрерывный процесс роста. Я начался до того, как был рожден, до того, как был зачат. Я рос и развивался неисчислимые тысячелетия. И весь опыт всех этих жизней и бесконечного ряда других жизней сложился в ту душу, в тот дух, который и является мной. Вам понятно? Они-то и составляют меня. Материя ничего не помнит, ибо память – это дух. И я тот самый дух, сложившийся из воспоминаний о моих перевоплощениях, не имевших конца. Откуда во мне, в Дарреле Стендинге, багровое биение ярости, исковеркавшее мою жизнь, ввергшее меня в камеру смертника? Ну, конечно, эта багровая ярость возникла гораздо раньше того времени, когда был зачат младенец, ставший затем Дарреллом Стендингом. Эта древняя багровая ярость гораздо старше моей матери, гораздо старше самой первой матери человеческой. Не моя мать вложила в меня это пьянящее бесстрашие. Не матери создавали трусость и бесстрашие своих детей на протяжении эволюции человечества. Задолго до первого человека уже были трусость и бесстрашие, гнев и ненависть, все те чувства, которые росли, развивались и складывались в то, что потом стало человеком. «Я» — это все мое прошлое, как легко согласится любой сторонник закона Менделя. «Во мне находит отклик все мои прошлые «я».